Глава 1. Поток и его роль в вашей жизни. Жизнь — это движение, потому что в основе ее заложена энергия, свойство которой — находиться в постоянном потоке. Стагнация в движении энергии сама по себе невозможна, поэтому ощущение, что все стоит на месте, иллюзорно. Движение есть всегда, и оно проявлено во всем, поэтому это называется потоком энергии. Макро- и микромир пространства вибрируют каждый на своей волне и в определенном резонансе. Каждый человек в этом мире пишет свою индивидуальную книгу жизни, при этом не получится перенять чужой опыт или заглянуть в другие книги, потому что жизнь здесь, на этой планете, это выбор вашей души, которая пришла сюда за определенным опытом. В связи с этим ценность обретенного опыта не имеет пределов, только благодаря ему ваша душа может развиваться и переходить в другие миры и измерения, так как он является фундаментом для проникновения в них. Самый важный и необходимый признак состояния в потоке – это тотальное доверие пространству, как себе или даже больше. Это выглядит как полное непротивление всему миру. Доверие рождает принятие, которое основано на безусловной любви. Принятие невозможно без доверия и наоборот, поскольку потоковое состояние будет проявлено именно в состоянии доверия и принятия. Если рядом с вами человек, с которым вы находитесь на одной волне, то отношения между вами будут комфортными. Например, вы будете понимать друг друга без слов, сможете угадывать мысли друг друга, осознавать желания и потребности другого. В состоянии потока примерно такие же ощущения, только они проявлены по отношению к пространству. Когда вы находитесь в ощущении родного дома, не нужно никуда бежать или каким-то образом менять себя. Вы есть, и это данность как основа для дальнейшего опыта. Начать учиться доверять себе можно с разрешения всему быть таким, как есть, не осуждая, не критикуя, не обвиняя или не пытаясь переделать все по-своему. Потоковое состояние будет сопровождать вас до тех пор, пока вы находитесь в гармонии с самим собой настоящим, без лжи, фальши и обмана, когда вы не будете пытаться соответствовать каким-либо внешним обстоятельствам или подражать кому угодно в ущерб себе. Намеренно войти в поток возможно тогда, когда вы находитесь в состоянии безусловной любви к себе и пространству в целом. Доверие себе рождается из осознания того, что вы уже являетесь мастером для себя, при этом контакт с другими нужен для ускорения всех процессов, как глобальных, так и внутренних. Важно помнить, что все в этом мире едино и происходит из одного источника, а другие лишь отражают вашу целостность, которая обретает изначальную значимость для реализации выбранного душой опыта и проявления своих желаний в пространстве. Находясь в потоковом сознании, вы приходите к пониманию того, что внешним миром можно управлять через внутренний, потому что весь мир становится живым, а вы своим намерением вдыхаете в него жизнь и принимаете осознанное желание увидеть во всем любовь, чтобы почувствовать всю многомерность пространства. Таким образом, восприятие решает все, особенно если исходит из безусловной любви. Целенаправленное намерение пребывания в потоке заключается в выборе безусловной любви, что означает осуществлять выбор, исходя из своего душевного комфорта. При этом не нужно жертвовать собой или пытаться заслужить любовь любыми способами, а другого человека, который в этот момент находится рядом с вами, не нужно делать своим врагом, поскольку он лишь отражает ваше отношение к себе и своим поведением учит любить и принимать себя. Суть жизни в потоке заключается в том, чтобы творить реальность из безусловной любви. Человек часто забывает о своей божественной природе, проявленной в материальном мире, поэтому через боль, страдания, различные препятствия и проблемы он сбрасывает себя в шелуху трехмерного мира, возрождаясь из пепла. Препятствия, блоки, проблемы и любые другие сложности приходят в жизнь тогда, когда вы, вместо того, чтобы жить и радоваться жизни, получать свой земной опыт, застреваете в страхах, размышлениях, сомнениях и опасениях. В таком случае непредвиденные обстоятельства и трудности будут выводить вас из ментальной иллюзии, благодаря чему вы сможете ощутить себя живым и почувствовать через боль и дискомфорт волю души. Увидите, как сами себе не позволяете идти в желанное, предпочитая жить в иллюзии стабильности или в привычной зоне комфорта. Так работает энергия, которая способствует тому, чтобы человек через боль и страдания вернулся в состояние родного дома или поток. Состояние родного дома – это ощущение контакта со своей душой и физическим миром, когда вы осознаете его реальность и в то же время видите всю многомерность, которая находится за пределами ума. Тот, кто однажды погрузился в состояние потока и почувствовал эти энергии в теле и душе, уже никогда не станет прежним. Это ощущение захватывает полностью и растворяет все мирское и обыденное в состоянии безусловной любви и принятия. Отношение к себе меняется настолько, что становится уже неинтересно предавать себя или каким-то образом намеренно ухудшать себе жизнь. В потоковом состоянии приходит осознание самоценности и бережного отношения к себе как части божественного сознания, наделенного важными задачами и целями. Предавать себя вы уже не сможете, потому что коснулись состояния глубокой внутренней чистоты, которое не перепутать ни с чем и ни с кем. Это состояние чистой энергии, проявленное в вашем сознании и затронувшее каждую клеточку тела, отражающееся в сердце и душе. Поток дает осознание наивысшей ценности и богатства своего внутреннего мира, который вы начинаете беречь и уважать, ценить свои проявления и желания. Думаете перед тем, как выразить мысли, потому что постоянно убеждаетесь в том, насколько быстро они проявляются в реальном мире. Это состояние позволяет реализовать задуманное в кратчайшие сроки, потому что есть внутренняя уверенность в том, что важно и нужно именно вашей душе. Если не ценить то, что имеете, в жизни будут складываться такие обстоятельства, которые заставят обратить на него внимание. Они будут влиять на восприятие. Например, если стало скучно жить, то жизнь подкинет проблем. Если не ценить ее и воспринимать как должное, то пространство ответит и на этот выбор, создавая угрозу. Все в этом мире дается человеку для счастья. Только вот насколько сам человек готов это ценить, зависит от уровня его доверия пространству и умения благодарить за все, что уже дано. Все пространство призвано на помощь, то есть вы буквально чувствуете поддержку и внимание высших сил через подсказки и бережное отношение к себе и своей жизни, тем более самые неприятные и сложные ситуации будут разрешаться наилучшим образом или вовсе пройдут мимо. Вы понимаете, что время работает на вас, потому что когда нужно, оно растягивается, а когда вы ускоряетесь, то и оно становится быстрее. В состоянии потока вы не чувствуете время, оно пролетает незаметно, причем таким образом, что вы успеваете сделать все нужное или запланированное. В этом состоянии вы перестаете держаться за прошлое, а будущее вас не беспокоит, потому что есть полная уверенность в том, что происходит наилучший вариант развития событий. Прошлое всегда остается в прошлом, тем более сейчас оно обрело свойство схлопываться, так как вся энергия, которая была дана в настоящем, прожита по своему предназначению в полной мере. Ей незачем тянуть за собой в прошлое, потому что вы уже насладились ее полнотой в настоящем моменте, более того, приумножили и поделились ею со всем миром. Если расставание с прошлым ощущается не как потеря, а как освобождение, то это означает истинную готовность к новому этапу в жизни. Обнуление энергии и ее последующее восстановление происходит в тот самый момент, когда вы при расставании с прежними связями, привычками и местами испытываете внутреннее облегчение. Этот процесс является началом новой истории, осознанного выбора с чистого листа, потому что вы готовы к новому опыту и его любому результату. Внутри при этом нет ни разочарования, ни сожаления, ни зацепок за прошлое, так как оно утратило для вас актуальность и уже не является источником жизненных сил, исчерпало себя. Для души это выглядит как предвкушение перемен, результатом которых станет стремительный скачок в новую жизнь, то есть возможность жить настоящим моментом. Да, вы точно умеете жить в настоящем, когда пребываете в потоке и состоянии безусловной любви. Умение ценить настоящий момент заряжает живой энергией и необходимой силой, которая идет на реализацию задуманных идей и планов. В состоянии потока человек целостен, он наполнен энергиями, которыми может легко управлять и делиться с окружающим его миром. Работает намерение, направленное на изменение мира материи в необходимом для человека русле. Вся природа становится заодно с человеком, составляя единое, целостное и многомерное сознание. Человек, который однажды испытал подобное состояние, не сможет причинить никому вред, ни себе, ни другим, потому что он воочию увидел и осознал, что все есть любовь. Важно только понимать один момент. Каждый сам волен выбирать, чувствовать ему любовь или нет, пропускать ее через себя или нет, при этом никто не может лишить его права этого выбора. Это право полностью принадлежит человеку, поэтому отнять или подарить его себе может только он сам, поэтому каждый может выбирать свое состояние, а именно, что он желает чувствовать в моменте. Изменить выбор можно в любой момент, но для этого нужно будет изменить ракурс восприятия, например, захотеть увидеть во всем любовь. Если сделать такой выбор, то все энергии заиграют другими красками, включится состояние потока, и вы сможете увидеть и открыть для себя массу возможностей. Например, научитесь выбирать любовь, исходя из своего душевного комфорта, и такой выбор не будет жертвой или попыткой ее заслужить. Доверие самой жизни – это основа для исцеления и жизни в потоке, а мудрость, обретенная вместе с опытом, дает состояние благости и умиротворения, наполняя ресурсом и давая возможность почувствовать себя творцом своей реальности, созидая свой собственный путь в любви и благости. Постоянная борьба и сопротивление внешнему миру приводит к тому, что можно остаться без сил, поскольку в таком выборе отношение к жизни всегда руководит эго, требующая гарантий и постоянных жертв. Обретение внутренних смыслов – это одна из важных особенностей состояния в потоке, а внешние смыслы в таком случае перестают играть главную роль в восприятии, поскольку внутрь себя обращен взор, который преломляет восприятие внешнего мира через внутреннюю призму безусловной любви и принятия. Самоценность, как естественное состояние, обретенное в потоке, больше не зависит от оценки окружающих, а желания души, которые изначально проявляются во внутренних ощущениях и состояниях, выходят на первый план. Это состояние становится ценным потому, что вы понимаете, насколько важнее чувствовать себя счастливым и в ресурсе, чем делать видимость этого состояния или играть подобную роль. В отношении восприятия себя вашим окружением вы давно уже усвоили одну простую истину. Сколько людей, столько и мнений, поэтому придерживайтесь одной простой мудрости о том, что каждому свое. Вы также понимаете, что счастье для каждой души будет выглядеть по-разному, потому что задачи у каждого воплощения свои. Тем более вы цените собственную индивидуальность, придерживаясь идеи о многомерности этого мира, позволяя всем проявляться так, как они считают нужным. В состоянии потока становится известной одна истина о том, что творение реальности – это восприятие сознания, проявленное в потоке жизни. В этом состоянии потока формируются те или иные обстоятельства в соответствии с вашими внутренними намерениями. Важно знать, что жизнь слышит вас и всегда исполняет ваши желания, причем это может быть совсем не так, как представлял себе ваш ум. Пребывая в состоянии потока, важно освободиться от внутренних блоков и ограничений, которые не позволяют находиться в том состоянии, которое наиболее соответствует вашему уровню душевного комфорта. В этом случае поток смоделирует для вас именно ту ветку реальности, которая подходит для реализации задуманного больше всего, но при этом важно то, как вы сами выберете относиться к происходящему. Выбор восприятия всегда за вами.